В магазине Серебегова, где продаются кольца и браслеты, пахнет церковной службой, может быть, потому что кроме мишуры там продаются иконы. В ковровой лавке пылью, а в магазине удельного ведомства подвалом Массандры красным вином. Но довольно о магазинах. Упомяну, впрочем, еще один, да и то потому, что на его витрине выставлен морской черт, будто бы пойманный в Черном море. Морда у него с бакенбардами, чем-то напоминающие Ибсена, ручки коротенькие и рыбий хвост, длина аршин. Создан природой в лице владельца магазина. В магазине продаются коробочки из ракушек и пепельницы из рапана. Кондитерские. Вы равнодушны к сладкому, Костик, а то бы я описала вам ялтинские кондитерские, поглощающие добрую половину моих скромных доходов. У входа в Александровский сквер кондитер печет вафли прямо на глазах почтеннейшей публики, и нет никакого сомнения в том, что больше нигде в мире нет таких вкусных ванильных трубочек с кремом. Что же сказать о знаменитой кондитерской Флорена? Напротив нее, вдаваясь в море, стоит на сваях поплавок, тоже Флорена, тот самый, который, по слухам, описал Чехов в «Даме с собачкой». Впрочем, Чехов его как-то переименовал, не помню. За этим прилавком начинается уже другая Ялта — каботажная пристань. Весь берег занят рыбацкими лодками и сетями. Рыбачат главным образом греки. Все свое свободное время я провожу на этой пристани с альбомом, пишу все, что попадается на глаза, и никого это не удивляет. Большие двухмачтовые парусники стоят у причала, раскачиваясь, и почему-то страшно скрипят, а между ними маленькие турецкие филюги. Турки в чалмах или красных фесках. Подумать только, на своих крошечных суденышках, загруженных по самый борт, они пересекают Черное море. Везут ранее помидоры, лимоны, приезжают они и на заработки. Перекапывают виноградники, бьют камень, мостят дороги. Платят им только золотом, бумажных денег они не берут. Том 3. Порт. Он состоит из А. Мола, Б. Грузчиков, которые называются здесь хамалы, и В. Российского общества пароходства и торговли. Портовый шум сильно отличается от уличных криков вроде «Чебури, горачи, издес, две копейки штука» или «Сладкий виноград, шашла, малага, издес». Тут кричат «Майна, вира, стоп», носильщики бегут по трапам, комиссионеры, хватая приезжих за рукава, оглушительно выкрикивают названия своих гостиниц, шипит пар, громыхают вагонетки, которые грузчики катят по рельсам, по гаузы, пароходы, отшвартовываясь от мола, издают невероятный, зверский, угрожающий рев. Хамалы очень живописны. Среди них почему-то много персов или азербайджанцев. На спинах у них подушки, обшитые кожей, как у волжских грузчиков, на которых они удивительно не похожи. Те ходят в развалочку, эти бегают. Те разговаривают неторопливо, эти взрываются, вращают глазами, и все время кажется, что они так и рвутся зарезать друг друга. В этом шуме, беготне, суматохе почти невозможно представить себе, что в двух шагах отсюда идет ленивая, респектабельная курортная жизнь. Не хватит ли? Я ничего не рассказала вам о прелестном маленьком театре Новикова, в котором я видела братьев Адельгейн, Кин и Трильби, о курзале с хорошей библиотекой, о каштанах, которые пекут возле сквера на набережной в круглых печах, и, наконец, о брандмейстере бароне Меллере, который разъезжает по городу на собственном красном автомобиле. Жизнь здесь дорогая, особенно во время сезона. Сейчас сезон не начался еще. Я плачу за комнату, обед и ужин 35 рублей, и это еще очень и очень дешево считается. Если не достану еще уроков, придется удирать, потому что потом все будет дороже и дороже. При всем том я вижу, что так и не рассказала вам о Ялте, о нежно цветущей глицинии, гроздями которой увиты многие балконы и веранды, о красновато-сиреневых и иудиных деревьях в цвету, о густых фиолетовых тенях от кипарисов, о стенах из тесаного дикого камня, об изящных железных калитках и оградах, за которыми стоят дачи с затейливыми окнами и резными верандами.